заключением. Прошло уже 8 лет с тех пор, как Германия оказалась лишенной права участвовать в техническом прогрессе, связанном со строительством подводных лодок. Сообщения крупных морских держав дают основание заключить, что во всех областях развития подводного оружия и средств обороны против него ведутся самые оживленные работы. Это относится прежде всего к Соединенным Штатам и Советскому Союзу, двум противоположным полюсам мировой политики. Состояние подводного флота в конце войны дает право предполагать, что в соревновании между средствами нападения и средствами обороны от него подводная лодка одержала первенство. Исход всякой новой войны, которую весь мир стремится избежать, будет успешным для той страны, которая не захочет ограничиться только обороной своего автаркического континента и обратит внимание главным образом на развитие своего морского флота. Сноска. Автаркия – политика, направленная на создание обособленного и в случае войны не нуждающегося в помощи извне хозяйства, обладающего всеми необходимыми запасами стратегического сырья, продовольствия и тому подобным. Конец сноски. Более слабый на море противник никогда не может воздержаться от того, чтобы не атаковать жизненно важные морские коммуникации своего врага, пусть даже обладающего господством на море и в воздухе. И уж, конечно, ему не удержаться от использования подводной лодки. Независимо от того, в каком морском флоте будет действовать подводная лодка, она везде найдет множество таких задач, разрешить которые сможет только она одна. Конечно, сейчас развитие подводной лодки ограничено определенными рамками, значительно более узкими, чем при ее появлении на свет в 1915 году, когда, преувеличивая ее возможности, мы видели в ней именно то оружие, при помощи которого несколько столетий спустя можно будет решить исход любой войны. Но подводная лодка не устарела, как парусное судно, замененное паровым. Предпосылками для ее успешного использования в будущей войне наряду с техническим являются также моральный дух, выучка и самостоятельность экипажа. А это как раз то, что в последней войне было присуще немцам в исключительно высокой степени. И если борьба немецких подводников не имела успеха, то это является не их виной, а их бедой.